Глава 34. «Выпейте это». Мэтью отшатнулся. Но не очень далеко, потому что кулем лежал на влажных простынях, руки вдоль туловища. К губам поднесли чашку, от которой шел пар, но Мэтью даже в таком сумеречном состоянии плотно стиснул зубы. «Это всего лишь чай. Английский чай. С медом и чуточкой рома, кстати. Давайте, пейте». Мэтью перестал сопротивляться, и Джейсон Мэлори снова поднес чашку к его губам и держал, пока она не опустела. «Ну вот», — сказал доктор Мэлори, — «не так уж и плохо». Заплывшими глазами Мэтью посмотрел на доктора, сидящего на стуле возле кровати. Рядом со стулом — восьмиугольный столик, на нем свеча с полированным жестяным рефлектором. Мэтью разглядывал лицо Мэлори. Вся остальная комната была погружена во тьму. Ощущение было такое, будто мозг разбили, как зеркало, а потом его склеивал чужой человек, не очень понимающий, какой кусок памяти куда вставлять. Рэйчел Ховард стояла когда-нибудь, красивая и непокорная, перед хохочущей толпой индейцев в длинном доме племени Синека. Магистрат Вудвард накладывал стрелу и пускал ее в черный ночной лес. Берри прислонялась головой к его плечу под звездами и рыдала от разбитого сердца. Все перепуталось. Более того, болели кости, даже сами зубы болели. Мэтью не мог встать с кровати, не мог даже поднять руки, лежащие многопудовой тяжестью. И у него осталось ужасающее воспоминание, как женщина подкладывает под него горшок и приговаривает: «Ну-ка, делай свои дела, как хороший мальчик». Он вспомнил, что его прошибал пот, но помнил, что дрожал от холода. Потом горел. Потом ему лили холодную воду на спину. Кто-то давил толчками на грудь, снова и снова, да сильно так. Он плакал, как плакала Берри. И кто-то прямо в ухо требовал: «Дыши, Мэтью, дыши». А, да, он вспомнил, как пил этот чай. Не английский чай точно. Густой, острого вкуса и... «Еще, Мэтью, пей сейчас же, ты сможешь, до дна». Сердце. Он помнил, как стучало сердце, будто хотело вырваться из груди и поскакать по полу, разбрызгивая кровь. Он обливался потом, лежал в мокром тряпье и... «Еще чашку, Мэтью! Давайте, Грейтхаус, разожмите ему рот!» «Как себя чувствуете?» — спросил Мэлори. Мэтью издал какой-то звук, средний между свистом и пусканием ветров. «Вы знаете, где вы?» Мэтью ничего не видел, кроме лица доктора, освещенного рефлектором свечи. Доктор был худощавым, красивым мужчиной, и в лице его сочетались черты ангела, длинный римский нос и искрящиеся глаза цвета морской зелени, и дьявола, густые темные брови дугой и полные губы, казалось, готовые в любой момент взорваться жестоким смехом. Обветренное лицо свидетельствовало о суровом огне тропического солнца. Волосы темно-каштановые, зачесанные назад и увязанные в хвост. Подбородок квадратный и благородный, манеры спокойные, зубы все на месте. Голос низкий и дымный, как рокот далеких пушек. «Вы в процедурной моего дома», — ответил он сам, когда Мэтью промолчал. «Вы знаете, сколько времени вы здесь?» «Нет». Мэтью сам был поражен, насколько слаб его голос. Как летит время. Вчера молодой человек, сегодня кандидат в парадиз. «Сейчас утро третьего дня». «Сейчас день? А почему темно? Ведь должны же здесь быть окна». «Когда я в последний раз смотрел на часы, была половина третьего. Утра». «Ночная сова», — просипел Мэтью. За ночных сов вы могли бы Бога молить. Благодаря ночной сове по имени Эштон МакКеггерс вас доставили ко мне быстро». «Я помню...» Что же он помнит? Одноглазый призрак, выходящий из стены? Укол в шею сбоку? Да, это... Сердце снова забилось, и вдруг прошиб пот. Кровать стала тонуть, как лодка. «Рипли, что с ним сталось?» «Ему нужно новое лицо. Сейчас он находится в арестантском отделении больницы на Кинг-стрит. Вряд ли он в ближайшее время сможет говорить. За это можете благодарить раба МакКеггерса». «А Зет как туда попал?» «Если коротко, вышиб дверь. Насколько я понимаю, невольник сидел на крыше Сити-Холла и увидел свет в ваших окнах. Он передал это тем способом, очевидно, которым он это делает, своему хозяину, который решил зайти к вам с бутылкой бренди и отметить ваше возвращение. Потом передал что-то насчет звуков разбитого стекла. Так что, опять-таки, можете возблагодарить ночных сов белой и черной масти». «Почему?» — начал Мэтью. «Что? Почему?» «Секунду». Мэтью должен был снова сложить вопрос, который рассыпался на губах. «Почему меня принесли именно к вам? Есть врачи поближе к Стоун-стрит?» «Есть», — согласился Мэлори. «Но никто из них не странствовал по миру так много, как я. И никто из них ничего не знает про лягушачий яд на том дротике, который вас ранил. И тем более, как купировать его нежелательные действия.